Глава 7. Входная дверь со скрипом распахивается, впуская в прихожую морозное облачко. Вздрагиваю от звука и прячу слезливый любовный роман под подошку. Книгами маму снабжает наша соседка Капиталина Ивановна, библиотекарь в Снегиревском доме культуры. Чего она только маме не приносит. И триллеры, и зарубежные детективы, после которых папа Костя отпаивает мамулю кровололом. «Вовремя мы, сынок, подоспели, Любаня приехала», – зычно произносит папа Костя, помогая Алёшке разуться и снять куртку. Брат опирается на костыли и улыбается, заметив меня в проеме. Высокий, вихрастый мальчишка с широкой улыбкой и грустными глазами. «Привет, сеструха», – произносит он важно, протягивая отцу куртку. Я прячу грусть за улыбкой и прижимаю мальчишку, вымахавшего с меня ростом, груди. «Так вы это пешком, что ли, до булочной ходили?» – укоризненно качаю головой ероша волосы брата. «Они такие же огненно-рыжие, как у нас с мамой. В остальном мы с братом мало чем похожи, разве что карими большими глазами». «На машине ездили, дочка», – отвечает папа. «Врач запретил Алёшке наступать на ногу». «Но он же ходил!» Несмотря на усилия, реплика звучит обреченно. «Давай позже поговорим, Любаша», – сконфуженно бормочет папа. «А разве мама?» «Я вообще-то здесь», – вмешивается брат. «Не надо все от меня скрывать, как от маленького. Люба, мама успела тебе рассказать о том, что у меня нога укоротилась и искривилась?» «Деформировалась», – тактично поправила мама, сложив руки на груди в жалостливом жесте. «Алёша, а ты откуда?» «Прочитал заключение. Я интересуюсь медициной, мам. Я же говорил, что хочу стать врачом. Ты забыла?» Я согласно киваю, слегка прикусив губу. «Одного рыжего врача в моей жизни достаточно, но двое, пожалуй, я не выдержу». Мамуля отправляет мужиков мыть руки. Привычные звуки папиных шагов в домашних тапочках неприятно врывается стук костылей по полу. Мы накрываем на стол и прогоняем задержавшееся в нашем дружном доме уныние. Мама журит Алёшку за беспорядок в комнате, а я улыбаюсь папиным шуткам. «Ничего, справимся, где наша не пропадала». Мужики стучат вилками, нахваливая мамину стряпню. От моего внимания не скрывается стремление родителей переменить тему, отвлечь Алёшу от разговоров про операцию. Мамуля держится молодцом. «Алёшка, твой ход!» – слышится голос папы из комнаты. «После плотного обеда наши мальчишки решили сыграть в шахматы. Внимательно смотри, сынок, береги слона. Пап, не учи ученого, следи лучше за королевой». Мы переглядываемся с мамой и качаем головой. Да, Алёшка стал взрослый и ершистый, настоящий подросток. Бойко собираю грязные тарелки со стола и, не слушая призывов мамы оставить посуду в покое, мою их. Мамуля садится за стол с чистым полотенцем наготове. Внимательно смотрит на меня, изредка отвлекаясь на звуки града по стеклу и возгласы папы и Алёшки из комнаты. Что же, наступает время расспросов. «У тебя все в порядке, Любань? Как мальчик тот, как его?» «На старт, внимание, марш!» «Максим», сглотнув горький ком в горле, произношу я. «Не для меня он, мам». «Ох, дочка, парень-то симпатичный, высокий какой, широкоплечий». «Я рассмотрела его, ты не думай, когда мы с папой в банк приезжали, помнишь?» «Еще бы не помнить». «Мам, мы расстались. Не хочу, чтобы он тратил на меня время. Я не смогу полюбить его». Голос походит на жалкий писк. Мама сдерживает тяжелый вздох, чтобы не смущать меня, и вытирает полотенцем вымытые тарелки. Повисает тишина, прерываемая неприятным скрипом ткани по посуде. Выключаю воду и ерзаю на месте, пытаясь выгнать повисшее между нами неловкое молчание. «Иди уже, ягоза!» – улыбается мама. Алиска весь день со стариками воюет. Дед Никита неделю как переболел, а рвется помогать. Двор молодым расчистил, вареников налепил. Богдан еле отобрал лопату у деда. Представляешь? В Всплескивает руками мамуля, а у меня сами собой губы расползаются в улыбку. Я так их всех люблю. Я благодарно киваю маме, набрасываю старую папину куртку, опускаю ноги в валенки и выскальзываю на улицу. Снежинки мягко ложатся на землю, танцуя в свете уличного фонаря. Я топаю по расчищенной тропинке к задней калитке, отделяющей участок Рябининых. Касаюсь озябшими пальцами металлической ручки новой калитки и привычным жестом толкаю ее. Права была мама, дед Никита расстарался на славу. Широкие дорожки из тротуарной плитки и площадка перед воротами тщательно вычищены от снега. Жизнь моей подруги Алисы с появлением Богдана превратилась в сказку. Ну, как иначе назвать трепетное отношение к ней мужа? Весьма хозяйственного, смею заметить. Бьюсь об заклад, что творческий, витающий в облаках лисенок до конца не оценила многих технических нововведений, внедренных ее супругом. Я оглядываю участок Рябининых за 2 года, преобразившийся до неузнаваемости, и наполняюсь непоколебимой верой в любовь. Ребята не захотели переезжать в город и разменивать снегиревский климат на городской смог. И Богдан, отбросив предрассудки, заботится о доме жены как о собственном. Чего стоит красивейший забор из массивного дерева и камня или новые дубовые окна. О наполеоновских планах Богдана по строительству 2-го этажа я, пожалуй, умолчу. Вы все равно не поверите. Так и вижу скептическое выражение на ваших лицах. Единственное, чего не достает дорогим мне людям – ребенка. Алиска не может забеременеть. И каждый раз, когда я думаю об этом, перед глазами неясным образом предстает супердоктор Боголюбов собственной персоной. Наглый, рыжий, с ленивой усмешкой на губах. Я знаю, что мир предлагал Богдану привести жену на обследование, только Рябинин оберегает своего лисенка от загребущих похотливых лап талантливого гинеколога, как от чумы. «Любанька пожаловала!» Дед Никита замечает меня через окно прихожей. Очевидно, он собирается уходить к себе. Тулуп наглухо застегнут, ушанка натянута до самых глаз. «Любаш, вам вареников домашних налепить?» Огорошивает он меня, широко распахнув входную дверь и деловито складывая руки на груди. «Деда, ты опять за свое?» – раздается голос лисенка из гостиной. «Отдыхай, пожалуйста, ты нам здоровый нужен!» Она ласково гладит Никиту Сергеевича по плечу. «Привет, Любанька!» – а это уже бросает она мне, растянув губы в довольную улыбку. «Никита Сергеевич, спасибо вам большое!» – отвечаю старику и обнимаю Алису. Она закрывает дверь за недовольно бурчащим дедом и нетерпеливо стаскивает с моих плеч куртку. Зеленые глаза девчонки как-то странно и возбужденно горят. «Неужели?» «Пойдем скорее на кухню!» – заговорческим тоном шепчет она. «Тетя Глаша ватрушек напекла». Алиска тянет меня за руку в пахнущую ванилью кухню. К слову, здесь тоже все поменялось. Деревянные добротные полы, современная бытовая техника и новая отделка сотворили помещение, похожим на картинку из модных журналов интерьера. «Лисенок, ну какая ватрушка? Мама котлетами накормила!» Недовольно надуваю губы. «Прекрати заниматься ерундой!» – морщит лоб подруга. «Скоро просвечиваться будешь! Ну серьезно, сколько можно худеть?» «Да не худею я! Вот!» Хватаю ватрушку с блюда и смачно откусываю. «Вкусно!» Алиса смеется, глядя на меня, и, продолжая причитать, разливает чай. Торопливо, неловко, в каждом небрежном движении пальчиков выдавая нетерпение. «Это случилось?» Тоном агента под прикрытием спрашиваю я и тянусь цепкими ручонками ко 2-й ватрушке. «Нет», равнодушно отвечает она, перехватив мой настороженный взгляд. Я ненавижу ее спокойное «нет». Привычное короткое слово, убивающее надежду. Наверное, не знаю, не уверена. Лисенок отвечает всегда одинаково. Рубит с плеча этим проклятым «нет». «Тогда почему ты такая загадочная?» – спрашиваю я. Ватрушка вмиг становится невыносимо тяжелой. Опускаю руку на стол и делаю обжигающий глоток чая. «И где Богдан?» Лисенок подозрительно смотрит на меня, словно прощупывает взглядом, заправляет темную кудрявую прядь за ухо и, наконец, произносит. «Богдан уехал в город навестить сестру и отца. Я о другом поговорить хотела. Люба, что происходит у вас с миром?» Я закашливаюсь, поперхнувшись горячим чаем и мгновенно проступившими слезами. Звук его имени, как спусковой крючок, расслабляет сжатую внутри меня пружину. Чашка в руке начинает предательски подрагивать. С громким звоном я возвращаю ее на блюдце и закрываю лицо руками. Не хочу разочаровывать Алису своей исповедью. «Господи!» – шепчет она, вставая с места. «Пошли в спальню, Любань!» Я ничего не вижу за проступившими слезами, только чувствую. Ее горячая ладонь мягко касается плеча, а затем крепко хватает меня за руку. Слышу, собачий лай раздается с улицы, скрипят половицы, потрескивают поленья в камине. Бреду, как слепая, следом за лисенком, сосредоточившись на окружающих звуках и пульсирующей почти осязаемой боли в груди. «Любочка, расскажи мне», – мягко произносит Алиса, усаживая меня на софу возле окна. Я бросаю затуманенный взгляд на заснеженное окно и, сморгнув слезинки с ресниц, виновато, перевожу его на подругу. «Нечего рассказывать, лисен. С некоторых пор сценарий наших с Боголюбовым отношений не меняется. Любаша, он звонил вчера Богдану, пьяный, из какого-то клуба, судя по громким звукам, разбудил нас, начинает она, а у меня холодеет в жилах кровь от страшного предчувствия. Неужели он посмел обсуждать меня с Богданом, выносить наружу подробности наших отношений? Я виновато опускаю глаза в пол и молчу, пускай лисенок говорит. Спрашивал о твоем парне. Боголюбов, конечно, выразился более грубо. Лиса закатывает глаза и цокает. И все? Больше ничего не говорил? Оживляюсь я и вытираю лицо от слез. Нет, Любаша, а должен был? Честное слово, зная беспринципность Боголюбова, я бы не удивилась, если он растрезвонил по всему городу о нашем сотрудничестве за столом переговоров. И что ты ему ответила? Сказала, как есть. Люба, мол, встречается с молодым человеком. Мир расспрашивал, кто он и как его зовут, сконфуженно протягивает Алиса. И я назвала его имя? Нет, Люба, наговорила ему всякого. Алиска начинает нервно ерзать, сидя на мягкой широкой кровати, а затем замолкает. В повисшее безмолвие врывается ее тихий вздох, а затем всхлип. «Черт, за лису я готова порвать любого, ей-богу, даже Боголюбова, тем более Боголюбова!» «Алиса, ты что, Алисонька? Любочка, я испортила все, да?» – всхлипывает она. «Я ведь думала, ты забыла о нем, об этом рыжем бабнике!» Наговорила ему всякой ерунды о вашей с Максом любви неземной, о скорой свадьбе, о том, какая наша Любаша счастливая и влюбленная. А сейчас вижу тебя и понимаю. И правильно ты сделала, Алиса, обрываю подругу. И ничего ты не понимаешь. Подумаешь, понимает она. Важно, вздергиваю подбородок и чопорно поджимаю губы. «Надо было еще о дате свадьбы приплести что-нибудь или о цвете моего свадебного платья». Довольно посмеиваюсь и потираю руки. «Ох, Любанька!» – улыбается лиса сквозь слезы. «Любишь его, да?» А я не знаю, что ответить. «Люблю. Рядом с ним я теряю рассудок и не могу дышать. Превращаюсь в сплошной чувствительный нерв. Задыхаюсь в пучине своих чувств, тону, падаю на дно и поднимаюсь, чтобы увидеть его глаза и снова утонуть. Убейте меня, если любовь приносит столько мучений. И ничего я не люблю, глупости какие. Нужен он мне, бабник, грубиян, врун, безответственный, безалаберный. И вообще, пыхчу, как паровоз, мельком замечая сверкающие в глазах лисенка смешинки. Расскажи мне, просит она, мягко поглаживая мою ладонь. И я рассказываю о крашенной мымре и обидных словах, о жалкой попытке Боголюбова извиниться и о том, что случилось после. Глаза Алиски сверкают яростью после моего пылкого содержательного рассказа о просьбе Мира встречаться. На лбу подруги обозначается крохотная морщинка. Она прикусывает губу, боясь обидеть меня опрометчивым высказыванием. Молчит, а я жду, что она скажет. «Что ты решила, Любаша?» «А что тут решать? Он наиграется, отряхнется и пойдет дальше. А я?» «А ты?» «А я просто умру».